посвящается великому советскому народу, который вынес на своих плечах всю тяжесть войны, выстоял и победил. Давайте после драки помашем кулаками. Не только пиво раки мы ели и лакали, нет, назначали сроки, готовились бои, готовились пророки, товарищи мои. Сейчас все это странно, звучит, наверное, глупо. В пяти соседних странах зарыты наши трупы, и мрамор лейтенантов фанерный монумент, венчание тех талантов, развязка тех легенд. За наши судьбы личные, за нашу славу общую, за ту строку отличную, что мы искали ощупью, за то, что не испортили ни песню мы, ни стих. Давайте выпьем, мертвые, во здравие живых. Коммунисты ничем не отличаются от других людей. Когда они теряют руку или ногу, им больно, как и нам, они страдают, как и мы, и умирают, как и мы. Мать коммуниста такая же мать, как и другие матери. Когда она получает трагическое известие о том, что ее сын не вернется, она рыдает, как рыдают другие матери. Не нужно быть коммунистом, чтобы это понять, нужно быть человеком. Демократия восторжествует или погибнет на полях сражения в России. Мы не можем позволить себе потерять Россию, потому что там проходит последняя линия защиты демократии. Когда рушится наш мир, наша жизнь, наша цивилизация, мы обязаны пойти на риск. Если мы будем бдительны и сохраним мужество, нам нечего бояться. Владимир Богомолов, Иван. По несчастью или к счастью, истина проста. Никогда не возвращайся в прежние места. Даже если пепелище выглядит вполне, не найти того, что ищем ни тебе, ни мне. Путешествие в обратное я бы запретил, и скажу тебе как брату, душу не мути. Часть первая. Ночью я собирался перед рассветом проверить боевое охранение. И, приказав разбудить меня в 4:00, в 9:00 улегся спать. К сожалению, меня разбудили раньше времени. Стрелки на светящемся циферблате показывали без 5:00. При свете трофейной плошки, мерцавшей на столе, я разглядел ефрейтора Васильева из взвода, находившегося в боевом охранении. Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться? Тут задержали одного. Младший лейтенант приказал доставить к вам. Зажгите лампу. Васильев зажег сплющенную сверху гильзу и, повернувшись ко мне, доложил. Позвал в воде возле берега. Зачем не говорит? Требует доставить в штаб. На вопрос не отвечаю. Говорить, мол, буду только с командиром. Вроде ослаб, а может прикидывается. Младший лейтенант приказал. Я, привстав, выпростал ноги из-под одеяла и, протирая глаза, уселся на нарах. Гильза разгорелась, осветив просторную землянку. У самых дверей я увидел худенького мальчишку, лет 11, всего посиневшего от холода и дрожавшего. На нем были мокрые, прилипшие к телу рубашка и штаны. Маленькие босые ноги по щиколотку были в грязи. При виде его меня пробрала дрожь. «Иди встань к печке! Кто ты такой?» Он подошел, рассматривая меня настороженно сосредоточенным взглядом больших, необычайно широко расставленных глаз. «Кто ты такой?» «Пусть он выйдет». «Подложите дров и ожидайте наверху». Шумно вздохнув, Васильев, не торопясь, чтобы затянуть пребывание в теплой землянке, поправил головешки, набил печку короткими поленями и также, не торопясь, вышел. Я тем временем натянул сапоги и выжидающе посмотрел на мальчишку. «Ну что же ты молчишь? Откуда ты?» «Я Бондарев. Сейчас же сообщите в штаб 51-му, что я нахожусь здесь». «Ишь ты! Ну а дальше?» «Дальше вас не касается. Они сделают сами». «Кто это они? В какой штаб сообщить? И кто такой 51-й?» «Штаб армии». «А кто это 51-й? Штаб какой армии тебе нужен?» «Полевая почта ВЧ-49-550». Грязная рубашонка и узкие короткие порты на нем были старенькие, холщовые. И, как я определил, деревенского пошива и чуть ли не домотканные. Говорил же он правильно, заметно ака, как говорят в основном москвичи и белорусы. И, судя по говору, он был уроженцем города. «Сними с себя все и разотрись. Живо! Бери, бери, оно грязное». Он принялся растирать грудь, спину и руки. «И штаны снимай! Ты что, стесняешься?» Он также молча, повозившись набухшим узлом, и без труда развязал тесьму, заменявший ему ремень, и скинул портки. Он был совсем еще ребенок, узкоплечий, с тонкими ногами и руками, на вид не более 10-11 лет, хотя по лицу, угрюмому, не по-детски сосредоточенному, с морщинками на выпуклом лбу, ему можно было дать, пожалуй, все 30. «А сушить кто будет? Дядя?» «Мне все привезут». «Вот как? А где же твоя одежда?» Я собрался было еще спросить, где его документы, но вовремя сообразил, что он слишком мал, чтобы иметь их. Мальчишка стоял возле печки спиной ко мне. Меж торчавшими острыми лопатками чернела большая, величиной с пятиалтынной, родинка. Повыше, над правой лопаткой, багровым рубцом выделялся шрам, как я определил, от пулевого ранения. «О, что это у тебя?» Он взглянул на меня через плечо, но ничего не сказал. «Я тебя спрашиваю, что это у тебя на спине?» «Это вас не касается. И не смейте кричать. Ваше дело доложить, что я здесь. Остальное вас не касается». «Ты меня не учи. Ты не соображаешь, где находишься и как себя вести? Твоя фамилия мне ничего не говорит. Пока ты не объяснишь, кто ты и откуда, и зачем попал к реке, я и пальцем не пошевелю». «Вы будете отвечать!» «Ты меня не пугай! Ты еще мал! Играть со мной в молчанку тебе не удастся! Говори толком! Откуда ты? Ты просидишь здесь сутки, трое, пятеро! Но пока не скажешь, кто ты и откуда, я никуда тебе сообщать не буду! Ты будешь говорить?» «Вы должны сейчас же доложить в штаб 51-му, что я нахожусь здесь!» «Я тебе ничего не должен! И пока ты не объяснишь, кто ты и откуда, я ничего делать не буду! Заруби это себе на носу!» «Кто это 51-й?» Он молчал, взбычась и сосредоточенно. «Откуда ты? Говори же, если хочешь, чтобы я тебе доложил!» «С того берега!» «С того берега? А как же попал сюда? Чем ты можешь доказать, что ты с того берега?» «Я не буду доказывать. Я больше ничего не скажу. Вы не смеете меня допрашивать. Вы будете отвечать. И по телефону ничего не говорите. О том, что я с того берега, знает только 51-й. Вы должны сейчас же сообщить ему. Бондарев у меня, и все, за мной приедут». «Может, ты все-таки объяснишь, кто ты такой, что за тобой будут приезжать?» Его фамилия мне ровно ничего не говорила. Но, может быть, в штабе армии о нем знали. За войну я привык ничему не удивляться. Понятно, я не собирался сообщать о нем непосредственно в штаб армии, но доложить полк было моей обязанностью. Я покрутил ручку телефона и, взяв трубку, назвал штаб полка. «Третий слушает». «Товарищ капитан, 8-й докладывает. У меня здесь Бондарев. Бондарев. Он требует, чтобы о нем было доложено в Волге». «Бондарев? Какой Бондарев? Майор из оперативного? Проверяющий, что ли? А откуда он к тебе свалился? Да нет, какой там проверяющий. Я сам не знаю, кто он не говорит. Требует, чтобы я доложил Волгу, 51-му, что он находится у меня. А кто это 51-й? Я думал, вы знаете. Мы не имеем позывных Волги, только дивизионные. А кто он по должности, Бондарев? В каком звании? Звания у него нет. Это мальчик, понимаете, мальчик лет 12. Ты что, смеешься? Ты над кем развлекаешься? Цирк устраивать? Я тебе покажу мальчика. Я майору доложу. Ты что, выпил? Или делать тебе нечего? Я тебе дам мальчишку. Товарищ капитан, честное слово, это мальчик. Я думал, вы о нем знаете. Не знаю и знать не желаю. И ты ко мне с пустяками не лезь. Я тебе не мальчишка. У меня от работы уши пухнут, а ты... Так я думал... А ты не думай. Слушаюсь, товарищ капитан. Но что же с ним делать, с мальчишкой? Что делать? А как он к тебе попал? Задержан на берегу охранением. А на берег как он попал? Как я понял, говорит, что с той стороны. Говорит? На ковре самолет? Он тебя плетет, а ты и развесил уши. Приставь к нему часового, и если не можешь сам разобраться, передай Зотову. Это их функции. Пусть занимаются. Вы ему скажите, если он будет орать и не доложит сейчас же 51-му, он будет отвечать. Но Маслов уже положил трубку. Я также бросил свою трубку на аппарат, раздосованный на мальчишку и еще больше на Маслова. Дело в том, что я лишь временно исполнял обязанности командира батальона, и все знали, что я временный. К тому же мне было всего 21 год, и, естественно, ко мне относились иначе, чем к другим комбатам. Если командир полка и его заместители старались ничем это не выказывать, то Маслов, кстати, самый молодой из моих полковых начальников, не скрывал, что считает меня мальчишкой и обращался со мной соответственно, хотя я воевал с первых месяцев войны, имел ранения и награды. Ты просил, чтобы я доложил о тебе? Я доложил. Приказано посадить тебя в землянку и приставить охрану. Доволен? Я сказал вам доложить в штаб армии 51-му, а вы куда звонили? Ты сказал? Я не могу сам обращаться в штаб армии. Давайте я позвоню. Не смей. Кому ты будешь звонить? Кого ты знаешь в штабе армии? Подполковника Грязнова. Подполковник Грязнов был начальником разведотдела армии. Откуда ты его знаешь? Кого ты еще знаешь в штабе армии? Капитана Холина. Капитан Холин, офицер разведывательного отдела штаба армии, тоже был неизвестен. Откуда ты их знаешь? Сейчас же сообщите Грязнову, что я здесь, или я сам позвоню. Отобрав у него трубку, я размышлял еще с полминуты. Затем, решившись, крутанул ручку, и меня снова соединили с Маслом. Восьмой беспокоит. Товарищ капитан, прошу меня выслушать. Я опять по поводу Бондарева. Он знает подполковника Грязнова и капитана Холина. Откуда он их знает? Он не говорит. Я считаю нужным доложить о нем подполковнику Грязнову. Если считаешь, что нужно, докладывай. Ты вообще считаешь возможным лезть к начальству со всякой ерундой? Лично я не вижу оснований беспокоить командование, тем более ночь. Несолидно. Так разрешите мне позвонить. Я тебе ничего не разрешаю, и ты меня не впутывай. А впрочем, можешь позвонить Дунаеву. Я с ним только что разговаривал, он не спит. Я соединился с майором Дунаевым, начальником разведки дивизии, и сообщил, что у меня находится Бондарев. Ясно. Ожидайте. Я доложу. Минуты через две резко и требовательно зазумерил телефон. Гальцев, здорово, Гальцев. Бондарев у тебя? Здесь, товарищ полковник. Молодец. Слушай внимательно. Выгони всех из землянки, чтобы его не видели, не приставали. Никаких расспросов и о нем. Никаких разговоров. Ник, от меня передай ему привет. Холин выезжает за ним. Думаю, часа через три будет у тебя. Пока создай все условия. Обращайся поделикатнее, учти. Он парень с норовом. Прежде всего дай ему бумаги и чернила, ну или карандаш. Что он напишет в пакет... И сейчас же с надежным чеком отправь в штаб полка. Я дам команду, они немедленно доставят ко мне. Создашь ему все условия и не лезь с разговорами. Дай горячей воды, помыться, накорми и пусть спит. Это наш парень. Ник? Так точно. Ответил я, хотя мне многое было неясно. Кушать хочешь? Потом. Тогда я положил перед ним на стол бумагу, конверта и ручку. Поставил чернила, затем, выйдя из землянки, приказал Васильеву отправляться на пост и, вернувшись, запер дверь на крючок. Мальчик сидел на краю скамейки, спиной к раскалившейся до красна печке. Из заколотого булавкой кармана он вытащил грязный носовой платок и, развернув его, высыпал на стол и разложил в отдельные кучки зернышки пшеницы и ржи, семечки подсолнуха и хвою, иглы сосны и ели. Затем с самым сосредоточенным видом пересчитал, сколько было в каждой кучке, и записал на бумагу. Когда я подошел к столу, он быстро перевернул лист и посмотрел на меня неприязненным взглядом. «Да я не буду смотреть!» Позвонив в штаб батальона, я приказал немедленно нагреть 2 литра воды и доставить землянку вместе с большим казаном. Я приказал также подготовить царивного, просторопного бойца из 5-й роты, для отправки связным в штаб полка. Разговаривая по телефону, я стоял боком к столу и уголком глаза видел, как мальчик разграфил лист бумаги вдоль и поперек и в крайней левой графе по вертикали выводил крупным детским почерком 2, 4, 5. Я не знал и впоследствии так и не узнал, что означали эти цифры и что он затем написал. Он писал долго, около часа, царапая пером бумагу, сопя и прикрывая лист рукавом. Уже была принесена горячая и холодная вода. Не впустив никого в землянку, я сам занес ведра и казан, а он все еще скрипел пером. На всякий случай я поставил ведро с водой на печку. Закончив, он сложил исписанные листы пополам, сунул в конверт и, послюнив, тщательно заклеил. Затем, взяв конверт побольше размером, вложил в него первый и заклеил также тщательно. Я вынес пакет связному, он ожидал близ землянки и приказал. «Немедленно доставьте в штаб полка, по тревоге! Об исполнении доложите Краеву!» Затем я вернулся, разбавил воду в одном из ведер, сделав ее не такой горячей. Скинув ватник, мальчишка влез в казан и начал мыться. Я чувствовал себя перед ним виноватым. Он не отвечал на вопросы, действуя, несомненно, в соответствии с инструкциями. Я кричал на него, угрожал, стараясь выпытать то, что знать не было не положено. Как известно, у разведчиков имеются свои, недоступные даже старшим штабным офицерам, тайны. Теперь я готов был ухаживать за ним, как нянька. Мне даже захотелось вымыть его самому. «Давай я спину тебе потру». «Я сам!» Мне оставалось стоять у печки, держа в руках чистое полотенце и бязевую рубашку, и помешивать в котелке, так, кстати, нетронутый мною ужин, пшенную кашу с мясом. Вымывшись, он оказался светловолосым и белокожим. Примечательным в его скуластом лице были глаза. Большие, зеленоватые, удивительно широко расставленные. Мне, наверное, никогда не доводилось видеть глаз, расставленных так широко. Он вытерся досуха и, взяв из моих рук нагретую печкой рубашку, надел ее, аккуратно подвернув рукава, и уселся к столу. Я ожидал, что он набросится на еду, однако он зацепил ложкой несколько раз, пожевал вроде без аппетита и оставил котелок. Затем также молча выпил кружку очень сладкого, я не пожалел сахара, чаю с печеньем из моего доп-пайка и поднялся, тихо вымолвив. «Спасибо». Я между тем успел вынести казан с темной-темной, лишь сверху сероватой от мыла водой и взбил подушку на нар. Мальчик забрался в мою постель и улегся лицом к стене, подложив ладошку под щеку. Накрыв его 2 одеялами, я тщательно подоткнул их со всех сторон, как это делал когда-то для меня мальчик.